Если наш план сработает, то я надеялся, что возчики захватят меня с собой, не обратив пристального внимания на происхождение и качество трупа. Ибо если я был прав в своих подозрениях, и главной их целью было ограбление жертв, то они не должны были сильно интересоваться самими покойниками, только их собственностью. К тому же я видел, как небрежно они тащили тело госпожи Рут. На деле я не верил, что дойдет до того, что меня повезут в мертвецкой телеге. Это не входило в мои планы. Такое путешествие вряд ли будет полезно для моего здоровья. Нет, я хотел поймать злоумышленников в доме, который они опустошали, унося наиболее ценные. Тогда я разоблачу их прямо на месте преступления. Мои добрые друзья Абель Глейс и Джек Вилсон должны спрятаться в глубине особняка, но так, чтобы находиться поблизости, готовые броситься на Кайта и его сообщника, готовые сорвать маски с их лиц и потащить их в суд. Я доверял Вилсону и Глейзу, они были моими друзьями. Джек хорошо владел шпагой, не он ли обучал меня этому благородному искусству? Не он ли играл Тибальда и тем привлек внимание жены торговца шерстью? Ну, а Абель... Он был находчивый, малый, способный управляться. Вероятно, эта затея кажется безрассудной. Она и была безрассудной. Могу лишь предположить, что в воздухе носилась еще какая-то хворь, помимо чумы, заражавшей всех нас, лишавшей нас разума. Абель велел мне вытянуть руку и, пользуясь крошечной деревянной лопаточкой, принялся легкими мазками накладывать мазь на тыльную сторону моей ладони и запястья. Он остановился, чтобы полюбоваться своим произведением. — Это знаки чумы. Когда они появляются, бедняга знает, что ему осталось жить всего несколько часов. Я рассмеялся, но желудок мой сжался. Я прикоснулся к мазкам, они были примерно того же размера и цвета, что потускневший пенни. Они уж начинали твердеть. — Чем это ты пользуешься? — Это профессиональная тайна, — ответил Абель. — Откинься теперь назад, я обработаю тебе лоб и щеки. Он склонился надо мною и тщательно, как настоящий умелец, стал разрисовывать мое лицо. Время от времени он останавливался. Отступал на пару шагов, чтобы проверить результат, щурясь при свете свечи. Я уже привык к этой процедуре в нашей артистической уборной в глобусе. Из-за нехватки зеркал мы обычно помогали друг другу раскрашивать свои лица, например, белым для призрака или потеками крови для изображения ран на голове. Но гримироваться все было радостно, даже для роли призрака, не то что сейчас. С каждым быстрым мазком Абеля я чувствовал, как будто меня в самом деле поражает чума. Изо всех сил старался не вздрагивать. Он наклонился надо мной, как над возлюбленной. — Абель, помнишь, как мы ходили к Виллу Кемпу, старому шуту в Доугейт? — Да. — Я говорил, чтобы не думать о том, что он делает. Но, кроме того, мной двигало любопытство. — Тебя тронул его вид. Ты поцеловал его на прощание. — Он напомнил мне моего отца, — ответил Абель. — Вот еще одно пятно посреди лба, и все. — Твоего отца? — Я покинул отца, когда он спал. Я тайком выбрался из дому, не сказав ему прощай, когда ушел на войну. Он говорил о нидерландских войнах, случившихся в середине 80-х. — Сколько тебе было тогда? — 12. — Тогда мы с тобой одного возраста? — Я знаю, Ник. «Ты больше его не видел?» «Нет». Абель отступил в последний раз. «Сгодится, но так при плохом свете. Не забывай, воры в капюшонах со стеклянными линзами для защиты. Вряд ли они видят сквозь них очень отчетливо. И они не захотят прикасаться к моему телу больше, чем требуется, поэтому у них перчатки и трости». «Все это замечательно», — ответил Абель, — «но ты должен помнить, что у тех, кто умер от чумы, последние часы были ужасны. Это если им повезло. А если нет, то ужасными были последние несколько дней. Все должно быть написано на твоем лице». «Будет написано». «Для пущей убедительности ты бы мог помочиться под себя?» «Вероятно, от страха я так и сделаю». Но если я прав, Абель, эти джентльмены больше озабочены содержимым этой комнаты, а не состоянием моего тела. Вон!